Лекция 18. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья, князь Андрей Боголюбский и его отношение к Киевской Руси, попытка превратить патриархальную власть великого князя в государственную, образ действия Андрея в Ростовской земле, его отношение к ближайшим родичам, к старшим городам и старшей дружине, княжеская и социальная усобица в Ростовской земле по смерти князя Андрея, суждение владимирского летописца об этой усобице, преобладание Верхневолжской Руси над Днепровской при Всеволоде III, действие политических успехов князей Андрея и Всеволода на настроение суздальского общества, перечень изученных фактов. Обращаясь к изучению политических следствий русской колонизации Верхнего Поволжья, будем постоянно помнить, что мы изучаем самые ранние и глубокие основы государственного порядка, который предстанет пред нами в следующем периоде. Я теперь же укажу эти основы, чтобы вам удобнее было следить за тем, как они вырабатывались и закладывались в подготовлявшийся новый порядок. Во-первых, государственный центр Верхнего Поволжья, долго блуждавший между Ростовом, Суздалем, Владимиром и Тверью, наконец утверждается на реке Москве. Потом в лице московского князя получает полное выражение новый, владетельный тип, созданный усилиями многочисленных удельных князей Северной Руси. Это князь-вотчинник, наследственный оседлый землевладелец, сменивший своего южного предка, князя-родича, подвижного очередного соправителя русской земли. Этот новый владетельный тип и стал коренным и самым деятельным элементом в составе власти московского государя. Переходим к обзору фактов, в которых медленно и постепенно проявлялись обе основы и новый политический тип, а потом и новый государственный центр. Андрей Боголюбский. Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья начали обнаруживаться уже при сыне того суздальского князя, в княжение которого шел усиленный ее прилив при Андрее Боголюбском. Сам этот князь Андрей является крупной фигурой, на которой наглядно отразилось действие колонизации. Отец его, Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Мономаха, был первый в непрерывном ряду князей Ростовской области, которая при нем и обособилась в отдельное княжество. До того времени это Чудское захолустье служило прибавкой к южному княжеству Переяславскому. Здесь, на севере, кажется, и родился князь Андрей в 1111 году. Это был настоящий северный князь, истый суздалец-залишанин по своим привычкам и понятиям, по своему политическому воспитанию. На севере прожил он большую половину своей жизни, совсем не видавший юга. Отец дал ему в управление Владимир на Клязьме, маленький, недавно возникший суздальский пригород. И там Андрей прокняжил далеко за 30 лет своей жизни, не побывав в Киеве. Южная, как и северная, летопись молчит о нем до начала шумной борьбы, которая завязалась между его отцом и двоюродным братом Изяславом Волынским с 1146 года. Андрей появляется на юге впервые не раньше 1149 года, когда Юрий, восторжествовав над племянником, уселся на киевском столе. С тех пор и заговорил об Андрее Южная Русь, и южнорусская летопись сообщает несколько рассказов, живо рисующих его физиономию. Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и своих политических отношений. Он в боевой удали не уступал своему удалому сопернику Изяславу, любил забываться в разгаре сечи, заноситься в самую опасную свалку, не замечал, как с него сбивали шлем. Все это было очень обычно на юге, где постоянные внешние опасности и усобицы развивали удальство в князьях. Но совсем не было обычно умения Андрея быстро отрезвляться от воинственного опьянения. А тотчас после горячего боя он становился осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распорядителем. У Андрея всегда все было в порядке и наготове. Его нельзя было захватить врасплох. Он умел не терять головы среди общего переполоха. Привычка ежеминутно быть настороже и всюду вносить порядок, он напоминал своего деда Владимира Мономаха. Несмотря на свою боевую удаль, Андрей не любил войны. И после удачного боя первый подступал к отцу с просьбой мириться с побитым врагом. Южнорусский летописец с удивлением отмечает в нем эту черту характера, говоря: «Не величав был Андрей на ратный чин, то есть не любил величаться боевой доблестью, но ждал похвалы лишь от Бога». Точно так же Андрей совсем не разделял страсти своего отца Киеву, был вполне равнодушен к матери городов русских и ко всей Южной Руси. Когда в 1151 году Юрий был побежден Изяславом, он плакал горькими слезами, жалея, что ему приходится расстаться с Киевом. Дело было к осени. Андрей сказал отцу: «Нам теперь, батюшка, здесь делать больше нечего. Уйдем-ка отсюда затепло, пока тепло». По смерти Изяслава в 1154 году Юрий прочно уселся на киевском столе и просидел до самой смерти в 1157 году. Самого надежного из своих сыновей, Андрея, он посадил у себя под рукою в Вышгороде, близ Киева. Но Андрею не жилось на юге. Не спросившись отца, он тихонько ушел на свой родной Суздальский север, захватив с собой из Вышгорода принесенную из Греции чудотворную икону Божией Матери, которая стала потом главной святыней Суздальской земли под именем Владимирской. Один позднейший летописный свод так объясняет этот поступок Андрея: «Смущался князь Андрей, видя нестроение своей братьи, племянников и всех сродников своих. Вечно они в мятеже и волнении, все добиваясь великого княжения Киевского, ни у кого из них ни с кем мира нет, и оттого все княжения запустили, а со стороны степи все половцы выпленили. Скорбел об этом много князь Андрей, в тайне своего сердца и, не сказавши отцу, решился уйти к себе в Ростов и Суздаль, там, где поспокойнее». По смерти Юрия на киевском столе сменилось несколько князей. И, наконец, уселся сын Юрьева, соперника, Андреев, двоюродный племянник Мстислав Изяславич Волынский. Андрей, считая себя старшим, выждал удобную минуту и послал на юг с сыном Суздальское ополчение, к которому там присоединились полки многих других князей, недовольных Мстиславом. Союзники взяли Киев копьем и на щит, приступом, и разграбили его в 1169 году. Победители, по рассказу летописца, не щадили ничего в Киеве, ни храмов, ни жен, ни детей. Были тогда в Киеве на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Но Андрей, взяв Киев своими полками, не поехал туда сесть на стол отца и деда. Киев был отдан младшему Андрееву брату Глебу. Андреевич, посадивший дядю в Киеве, с полками своими ушел домой к отцу на север, с честью и славою великою, замечает северный летописец. И с проклятием, добавляет летописец южный. Новые черты междукняжеских отношений. Никогда еще не бывало такой беды с матерью городов русских. Разграбление Киева своими было резким проявлением его упадка как земского и культурного средоточия. Видно было, что политическая жизнь текла параллельно с народной, даже вслед за нею по ее руслу. Северный князь только что начинал ломать южные княжеские понятия и отношения, унаследованные от отцов и дедов, а глубокий перелом в жизни самой земли уже чувствовался больно. Разрыв народности обозначился кровавой полосой отчуждение между северными переселенцами и покинутой ими южной родиной было уже готовым фактом. За 12 лет до киевского погрома 1169 года, тотчас по смерти Юрия Долгорукова, в киевской земле избивали приведенных им туда суздальцев по городам и поселам. По смерти брата Глеба Андрей отдал киевскую землю своим смоленским племянникам, Ростиславичем. Старший из них Роман сел в Киеве, младшие его братья Давид и Мстислав поместились в ближайших городах. Сам Андрей носил звание великого князя, живя на своем Суздальском севере. Но Ростиславичи раз показали неповиновение Андрею, и тот послал к ним посла с грозным приказанием: «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братьей, так пошел вон из Киева, ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода. Ступайте все в Смоленск и делитесь там, как знаете». В первый раз великий князь, названный отец для младшей братьи, обращался так не по-отечески и не по-братски со своими родичами. Эту перемену в обращении с особенной горечью почувствовал младший и лучший из Ростиславичей Мстислав Храбрый. Он в ответ на повторенные требования Андрея остриг бороду и голову Андрееву послу и отпустил его назад, велев сказать Андрею: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, но если ты посылаешь к нам с такими речами, не как князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал, а нас Бог рассудит». Так в первый раз произнесено было в княжеской среде новое политическое слово «подручник». То есть впервые сделана была попытка заменить неопределенные, полюбовные родственные отношения князей по старшинству обязательным подчинением младших старшему, политическим их подданством наряду с простыми людьми. Обособление Суздальского великокняжения. Таков ряд необычных явлений, обнаружившихся в отношениях Андрея Боголюбского к Южной Руси и другим князьям. До сих пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей, таков был порядок, считавшийся правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места, заставив признать себя великим князем всей русской земли, он не покинул своей Суздальской волости и не поехал в Киев сесть на стол отца и деда. Известное словцо Изяслава о голове, идущей к месту, получило неожиданное применение. Наперекор обычному стремлению младших голов к старшим местам, теперь старшая голова добровольно остается на младшем месте. Таким образом, княжеское старшинство, оторвавшись от места, получило личное значение и как будто мелькнула мысль придать ему авторитет верховной власти. Вместе с этим изменилось и положение Суздальской области среди других областей русской земли, и ее князь стал в небывалое к ней отношение. До сих пор князь, который достигал старшинства и садился на киевском столе, обыкновенно покидал свою прежнюю волость, передавая ее по очереди другому владельцу. Каждая княжеская волость была временным, очередным владением известного князя, оставаясь родовым, не личным достоянием. Андрей, став великим князем, не покинул своей Суздальской области, которая вследствие того утратила родовое значение, получив характер личного, неотъемлемого достояния одного князя, и таким образом вышла из круга русских областей, владеемых по очереди старшинства. Таков ряд новых явлений, обнаружившихся в деятельности Андрея по отношению к Южной Руси и к другим князьям. Эта деятельность была попыткой произвести переворот в политическом строе русской земли. Так взглянули на ход дела и древние летописцы, отражая в своем взгляде впечатление современников Андрея Боголюбского. По их взгляду, со времени этого князя великое княжение, дотоле единое киевское, разделилось на две части Князь Андрей со своей Северной Русью отделился от Руси Южной, образовал другое великое княжение, Суздальское, и сделал город Владимир великокняжеским столом для всех князей. Отношение Андрея к родичам, городам и дружине. Рассматривая события, происшедшие в Суздальской земле при Андрее и следовавшие за его смертью, мы встречаем признаки другого переворота, совершавшегося во внутреннем строе самой Суздальской земли. Князь Андрей и дома в управлении своей собственной волостью действовал не по-старому. По обычаю, заводившемуся с распадением княжеского рода на линии и с прекращением общей очереди владения, старший князь известной линии делил управление, принадлежавшую этой линии областью, с ближайшими младшими родичами, которых сажал вокруг себя по младшим городам этой области. Но в ростовской земле среди переселенческого брожения все обычаи и отношения колебались и путались. Юрий Долгорукий предназначал ростовскую землю младшим своим сыновьям, и старшие города Ростов с Суздалем заранее, не по обычаю, на том ему крест целовали, что примут к себе меньших его сыновей. Но по смерти Юрия позвали к себе старшего сына Андрея. Тот, с своей стороны, благоговейно чтил память своего отца и, однако, вопреки его воле, пошел на зов нарушителей крестного целования. Но он не хотел делиться доставшейся ему областью с ближайшими родичами и погнал из ростовской земли своих младших братьев как соперников, у которых перехватил наследство, а вместе с ними, кстати, прогнал и своих племянников. Коренные области старших городов русской земли управлялись, как мы знаем, двумя аристократиями – служилой и промышленной, которые имели значение правительственных орудий или советников, сотрудников князя. Служилая аристократия состояла из княжеских дружинников, бояр, промышленная – из верхнего слоя неслужилого населения старших городов, который носил название лучших или лепших мужей и руководил областными обществами посредством демократически составленного городского веча. Вторая аристократия, впрочем, выступает в XII веке и больше оппозиционной соперницей, чем сотрудницей князя. Обе эти аристократии встречаем и в ростовской земле, уже при Андреевом отце Юрии, но Андрей не поладил с обоими этими руководящими классами суздальского общества. По заведенному порядку он должен был сидеть и править в старшем городе своей волости при содействии и по соглашению с его вечем. В ростовской земле было два таких старших вечевых города – Ростов и Суздаль. Андрей не любил ни того, ни другого города и стал жить в знакомом ему с молоду маленьком пригороде Владимире на Клязьме, где не были в обычае вечевые сходки, сосредоточил на нем все свои заботы, укреплял и украшал, сильно устроил его, по выражению летописи, выстроил в нем великолепный соборный храм Успения, чудную Богородицу Златоверхую, в котором поставил привезенную им с юга чудотворную икону Божьей Матери. Расширяя этот город, Андрей наполнил его, по замечанию одного летописного свода, купцами хитрыми, ремесленниками и рукодельниками всякими. Благодаря этому пригород Владимир при Андрее превзошел богатством и населенностью старшие города своей области. Такое необычное перенесение княжеского стола из старших городов в пригород сердило ростовцев и суздальцев, которые роптали на Андрея, говоря: «Здесь старшие города Ростов да Суздаль, а Владимир — наш пригород». Точно так же не любил Андрей старшей отцовой дружины. Он даже не делил с боярами своих развлечений, не брал их с собой на охоту, велел им, по выражению летописи, «особно утеху творите, где им годно», а сам ездил на охоту лишь с немногими отроками, людьми младшей дружины. Наконец, желая властвовать без раздела, Андрей погнал из ростовской земли вслед за своими братьями и племянниками и передних мужей отца своего, то есть больших отцовых бояр. Так поступал Андрей, по замечанию летописца, желая быть самовластцем всей Суздальской земли. За эти необычные политические стремления Андрей и заплатил жизнью. Он пал жертвой заговора, вызванного его строгостью. Андрей казнил брата своей первой жены, одного из знатных слуг своего двора, Кучковича. Брат казненного с другими придворными составил заговор, от которого и погиб Андрей в 1174 году. Личность князя Андрея. От всей фигуры Андрея веет чем-то новым, но едва ли эта новизна была добра. Князь Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-своему, а не по старине и обычаю. Современники заметили в нем эту двойственность, смесь силы со слабостью, власти с капризом. «Такой умник во всех делах», — говорит о нем летописец, — «такой доблестный князь Андрей погубил свой смысл невоздержанием, то есть недостатком самообладания. Проявив молодости на юге столько боевой доблести и политической рассудительности, он потом, живя сиднем в своем боголюбове, наделал немало дурных дел. Собирал и посылал большие рати грабить то Киев, то Новгород, раскидывал паутину властолюбивых козней по всей русской земле из своего темного угла на Клязьме. Повести дела так, чтобы 400 новгородцев на Белоозере обратили в бегство 7-тысячную Суздальскую рать, потом организовать такой поход на Новгород, после которого новгородцы продавали пленных суздальцев втрое дешевле овец, все это можно было сделать и без Андреева ума. Прогнав из ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая в благодарность за его барские милости отвратительно его убила и разграбила его дворец. Он был очень набожен и нищелюбив, настроил много церквей в своей области, перед заутренней сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста велел развозить по улицам пищу и питье для больных и нищих, отечески нежно любил свой город Владимир, хотел сделать из него другой Киев, даже с особым вторым русским митрополитом, построил в нем известные золотые ворота и хотел неожиданно открыть их городскому празднику Успения Божьей Матери, сказав боярам: «Вот сойдутся люди на праздник и увидят ворота». Но и звездка не успела высохнуть и укрепиться к празднику, и когда народ собрался на праздник, ворота упали и накрыли 12 зрителей. Взмолился князь Андрей к иконе Пресвятой Богородицы: «Если ты не спасешь этих людей, я, грешный, буду повинен в их смерти». Подняли ворота, и все придавленные ими люди оказались живы и здоровы. И город Владимир был благодарен своему попечителю. Гроб убитого князя разрыдавшиеся владимирцы встретили причитанием, в котором слышится зародыш исторической песни о только что угасшем богатыре. Со времени своего побега из Выжгорода в 1155 году Андрей, в продолжении почти 20-летнего безвыездного сидения в своей волости, устроил в нем такую администрацию, что тотчас по смерти его там наступила полная анархия. Всюду происходили грабежи и убийства, избивали посадников, тиунов и других княжеских чиновников, и летописец с прискорбием упрекает убийц и грабителей, что они делали свои дела напрасно, потому что где закон, там и обид, несправедливостей много. Никогда еще на Руси ни одна княжеская смерть не сопровождалась такими постыдными явлениями. Их источника надобно искать в дурном окружении, какое создал себе князь Андрей своим произволом, неразборчивостью к людям, пренебрежением к обычаям и преданиям. В заговоре против него участвовала даже его вторая жена, родом из Камской Болгарии, мстившая ему за зло, какое причинил Андрей ее родине. Летопись глухо намекает, как плохо слажено было общество, в котором вращался Андрей. «Ненавидели князя Андрея свои домашние, — говорит она, — и была брань лютая в ростовской и суздальской земле». Современники готовы были видеть в Андрее проводника новых государственных стремлений, но его образ действий возбуждает вопрос, руководился ли он достаточно обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства. В лице князя Андрея Великоросс впервые выступал на историческую сцену. И это выступление нельзя признать удачным. В трудные минуты этот князь способен был развить громадные силы и разменялся на пустяки и ошибки в спокойные досужие годы. Не все в образе действий Андрея было случайным явлением, делом его личного характера, исключительного темперамента. Можно думать, что его политические понятия и правительственные привычки в значительной мере были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. Этой средой был пригород Владимир, где Андрей провел большую половину своей жизни. Суздальские пригороды составляли тогда особый мир, созданный русской колонизацией, с отношениями и понятиями, каких не знали в старых областях Руси. События, следовавшие за смертью Андрея, ярко освещают этот мир. Усобица после его смерти. По смерти Андрея в Суздальской земле разыгралась усобица, по происхождению своему очень похожая на княжеские усобицы в старой Киевской Руси. Случилось то, что часто бывало там. Младшие дяди заспорили со старшими племянниками. Младшие братья Андрея, Михаил и Всеволод, поссорились со своими племянниками, детьми их старшего брата, давно умершего, с Мстиславом и Ярополком Ростиславичами. Таким образом, местному населению открылась возможность выбора между князьями. Старшие города Ростов и Суздаль с боярами ростовской земли позвали Андреевых племянников, но город Владимир, недавно ставший великокняжеским стольным городом, позвал к себе братьев Андрея, Михаила и Всеволода. Из этого и вышла усобица. В борьбе сначала одержали верх племянники и сели. Старший в старшем городе области Ростове, младший во Владимире. Но потом Владимир поднялся на племянников и на старшие города и опять призвал к себе дядей, которые на этот раз восторжествовали над соперниками и разделили между собой Суздальскую землю, бросив старшие города и рассевшись по младшим во Владимире и Переяславле. По смерти старшего дяди Михаила усобица возобновилась между младшим Всеволодом, которому присягнули владимирцы и переяславцы, и старшим племянником Мстиславом, за которого опять стали ростовцы с боярами. Мстислав проиграл дело, разбитое в двух битвах под Юрьевом и на реке Колокши. После того Всеволод остался один хозяином Суздальской земле. Таков был ход Суздальской усобицы, длившейся 2 года, 1174-1176. Но по ходу своему эта северная усобица не во всем была похожа на южную. Она осложнялась явлениями, каких незаметно в княжеских распрях на юге. В областях Южной Руси местное неслужилое население обыкновенно довольно равнодушно относилось к княжеским распрям. Боролись, собственно, князья и их дружины, а не земли, не целые областные общества. Боролись Мономаховичи с Ольговичем, а не Киевская или Волынская земля с Черниговской, хотя областные общества волей или неволей вовлекались в борьбу князей и дружин. Напротив, в Суздальской земле местное население приняло деятельное участие в ссоре своих князей. За дядей стоял прежний пригород Владимир, недавно ставший стольным городом великого князя. Племянников дружно поддерживали старшие города земли Ростов и Суздаль, которые действовали даже энергичнее самих князей, обнаруживали чрезвычайное ожесточение против Владимира. В других областях старшие города присвояли себе право выбирать навече посадников для своих пригородов. Ростовцы во время усобицы также говорили про Владимир. «Это наш пригород! Сожжем его, либо пошлем туда своего посадника, там живут наши холопы-каменщики». Ростовцы, очевидно, намекали на ремесленников, которыми Андрей населил Владимир. Но и этот пригород, Владимир, не действовал в борьбе одиноко. К нему примыкали другие пригороды Суздальской земли. «А спириославцы, — замечает летописец, — имя хоть владимирцы едино сердце». И третий новый городок, Москва, тянул в ту же сторону и только из страха перед князьями-племянниками не решился принять открытое участие в борьбе. Земская вражда не ограничивалась даже старшими городами и пригородами. Она шла глубже, захватывала все общество сверху донизу. На стороне племянников и старших городов стала и вся старшая дружина Суздальской земли, даже дружина города Владимира в числе 1500 человек по приказу ростовцев примкнула к старшим городам и действовала против князей, которых поддерживали горожане Владимира. Но если старшая дружина даже в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самих старших городов стало на стороне пригородов. Когда дяди в первый раз восторжествовали над племянниками, суздальцы явились к Михаилу и сказали: «Мы, князь, не воевали против тебя с Мстиславом, а были с ним одни наши бояре. Так ты не сердись на нас и ступай к нам». Это говорили, очевидно, депутаты от простонародья города Суздаля. Значит, все общество Суздальской земли разделилось в борьбе горизонтально, а не вертикально. На одной стороне стали обе местные аристократии, старшие дружины и верхний слой неслуживого населения старших городов, на другой — их низшее население вместе с пригородами. На такое социальное разделение прямо указал один из участников борьбы, дядя Всеволод. Накануне битвы под Юрьевом он хотел уладить дело без кровопролития и послал сказать племяннику Мстиславу: «Если тебя, брат, привела старшая дружина, то ступай в Ростов, там мы и помиримся. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел, да владимирцы с переяславцами». Классовая вражда в ее основе. Так в описанной усобице вскрылись различные элементы местного общества с их взаимными враждебными отношениями. Мы видим, что борются князья-дяди с князьями-племянниками, старшие вичевые города с пригородами, городами-младшими, высшие классы местного общества, служилой и торговой, с низшим населением, холопий-каменщиков, как зовут его ростовцы. Но в глубине этой тройной борьбы таилась одна земская вражда, вытекавшая из состава местного общества. Чтобы понять происхождение этой вражды, надобно припомнить, что городская знать Ростова и Суздаля принадлежала к старинному русскому населению края, которое принесено было сюда ранней струей колонизации, давно еще до княжения Юрия здесь уселось и привыкло руководить местным обществом. Вместе с Юрием Долгоруким, то есть в начале XII века, водворились в Суздальской земле и бояре, старшая дружина. Это был другой старый и руководящий класс местного общества. Вместе с богатым купечеством Ростова и Суздаля он и вступил в борьбу с пригородами. Последние, напротив, населены были преимущественно недавними колонистами, которые приходили из Южной Руси. Эти переселенцы выходили большей частью из низших классов южнорусского населения, городского и сельского. Являясь в Суздальскую землю, пришельцы встретились здесь с туземным финским населением, которое также составляло низший класс местного общества. Таким образом, колонизация давала решительный перевес низшим классам, городскому и сельскому простонародью, в составе Суздальского общества. Недаром в старинной богатырской былине, сохранившей отзвуки дружинных аристократических понятий и отношений Киевской Руси, обыватели ростовско-залесской земли зовутся мужиками-залешанами, а главным богатырем окско-волжской страны является Илья Муромец, крестьянский сын. Этот перевес нарушил на Верхневолжском севере то равновесие социальных стихий, на котором держался общественный порядок в старых областях Южной Руси. Этот порядок, как мы знаем, носил аристократический отпечаток. Высшие классы там политически преобладали и давили низшее население. Внешняя торговля поддерживала общественное значение торгово-промышленной знати. Постоянная внешняя и внутренняя борьба укрепляла политическое положение знати военно-служилой княжеской дружины. На севере иссякли источники, питавшие силу того и другого класса. Притом переселенческая передвижка разрывала предания, освобождала переселенцев от привычек и связей, сдерживавших общественные отношения на старых, насиженных местах. Самая нелюбовь южан к северянам, так резко проявившаяся уже в XII веке, первоначально имела, по-видимому, не племенную или областную, а социальную основу. Она развилась из досады южнорусских горожан и дружинников на смердов и холопов, вырывавшихся из их рук и уходивших на север. Те платили, разумеется, соответственно и чувствами боярам и лепшим людям, как южным, так и своим залесским. Таким образом, политическое преобладание верхних классов ростовской земли теряло свои материальные и нравственные опоры, и при усиленном притоке смердьей мужицкой колонизации, изменившей прежние отношения и условия местной жизни, должно было вызвать антагонизм и столкновение между низом и верхом здешнего общества. Этот антагонизм и был скрытой пружиной описанной усобицы между братьями и племянниками Андрея. Низшие классы местного общества, только что начавшие складываться путем слияния русских колонистов с финскими туземцами, вызванные к действию княжеской распри, восстали против высших, против давнишних и привычных руководителей этого общества и доставили торжество над ними князьям, за которых стояли. Значит, это была не простая княжеская усобица, а социальная борьба. Таким образом, и этот внутренний переворот в Суздальской земле, уронивший обе местные аристократии, подобно перемене в ее внешнем положении, выделению из очередного порядка, тесно связан с той же колонизацией. Летописец об усобице. Как на борьбу разновременных слоев местного общества смотрели на ход и значение описанных событий и современные наблюдатели, люди Суздальской земли. Описанная княжеская усобица рассказана современным летописцем, жителем города Владимира, следовательно, сторонником дядей и пригородов. Он приписывает успех города Владимира в борьбе чудодейственной помощи Божьей Матери, чудотворной иконы которой стояла во Владимирском соборе. Рассказав о первом торжестве дяди над племянниками и о возвращении Михаила во Владимир, этот летописец, превращаясь в публициста, сопровождает свой рассказ такими любопытными размышлениями. «И была радость большая в городе Владимире, когда он опять увидел у себя великого князя всей ростовской земли. Подивимся чуду новому великому и преславному Божией Матери, как заступила она свой город от великих бед, и как граждан своих укрепляет, не вложил им Бог страха, не побоялись они двоих князей с их боярами, не посмотрели на их угрозы, положившие всю надежду на святую Богородицу и на свою правду. Новгородцы, смольняне, киевляне, палачане и все власти, волостные и старшие города, навече, как на думу сходятся, и на чем старшие положат, на том и пригороды станут. А здесь старшие города Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить, а не хотели исполнить правды Божией, говорили, как нам любо, так и сделаем, Владимир наш пригород». Воспротивились они Богу и Святой Богородице и правде Божией, послушались злых людей-смутьянов, не хотевших нам добра из зависти к сему городу и к живущим в нем. Не сумели ростовцы и суздальцы правды Божией исправить, думали, что если они старшие, так и могут делать все по-своему. Но люди новые, мизинные, маленькие или младшие, владимирские, уразумели, где правда, стали за нее крепко держаться и сказали себе, либо Михалка князя себе добудем, либо головы свои положим за святую Богородицу и за Михалка князя. И вот утешил их Бог, и святая Богородица, прославлены стали владимирцы по всей земле за их правду, богови им помогающую. Значит, и современный наблюдатель видел в описанной усобице не столько княжескую распрю, сколько борьбу местных общественных элементов, восстание новых маленьких людей на высшие классы, на старых привычных руководителей местного общества, каковы были обе аристократии, служилые и промышленные. Итак, одним из последствий русской колонизации Суздальской земли было торжество общественного низа над верхами местного общества. Можно предвидеть, что общество в Суздальской земле вследствие такого исхода, пережитой им социальной борьбы, будет развиваться в более демократическом направлении сравнительно с общественным строем областей Старой Киевской Руси и это направление будет благоприятнее для княжеской власти, так упавшей на юге вследствие усобиц и зависимости князей от старших вечевых городов. Такой поворот выразительно сказался уже во время описанной Суздальской усобицы. По смерти старшего дяди Михаила владимирцы тотчас присягнули младшему Всеволоду, и не только ему, но и его детям, значит, установили у себя наследственность княжеской власти в нисходящей линии вопреки очередному порядку и выросшему из него притязанию старших городов выбирать между князьями совместниками. Преобладание Верхневолжской Руси. Ступим еще шаг вперед и опять встретим новый факт. Решительное преобладание Суздальской области над остальными областями русской земли. Восторжествовав над племянником в 1176 году, Всеволод III княжил в Суздальской земле до 1212 года. Княжение его во многом было продолжением внешней и внутренней деятельности Андрея Боголюбского. Подобно старшему брату, Всеволод заставил признать себя великим князем всей русской земли и, подобно ему же, не поехал в Киев сесть на стол отца и деда. Он правил Южной Русью с берегов далекой Клязьмы. В Киеве великие князья садились из его руки. Великий князь киевский чувствовал себя непрочно на этом столе, если не ходил в воле Всеволода, не был его подручником. Являлось два великих князя, киевский и Владимиро-Клязьминский, старший и старейший, номинальный и действительный. Таким подручным великим князем, севшим в Киеве, по воле Всеволода, был его смоленский племянник Рюрик Ростиславович. Этот Рюрик раз сказал своему зятю Роману Волынскому: «Сам ты знаешь, что нельзя было не сделать по воле Всеволода, нам без него быть нельзя». Вся братья положила на нем старшинство во Владимировом племени. Политическое давление Всеволода было ощутительно на самой отдаленной юго-западной окраине русской земли. Галицкий князь Владимир, сын Ярослава Осмомысла, воротивший отцовский стол с польской помощью, спешил укрепиться на нем, став под защиту отдаленного дяди Всеволода Суздальского. Он послал сказать ему: «Отец и господин, удержи Галич подо мною, а я Божий твой со всем Галичем и в воле твоей всегда». И соседи Всеволода, князья Рязанские, чувствовали на себе его тяжелую руку, ходили в его воле, по его указу посылали свои полки в походы вместе с его полками. В 1207 году Всеволод, удостоверившись в умысле некоторых рязанских князей обмануть его, схватил их и отослал во Владимир, посажал по рязанским городам своих посадников и потребовал у рязанцев выдачи остальных князей их и с княгинями, продержал их у себя в плену до самой своей смерти, а в Рязани посадил своего сына на княжение. Когда же буйные, непокорные рязанцы, как их характеризует суздальский летописец, вышли из повиновения Всеволоду и изменили его сыну, тогда суздальский князь велел перехватить всех горожан с семействами и с епископом и расточил их по разным городам, а город Рязань сжег. Рязанская земля была как бы покорена Всеволодом и присоединена к великому княжеству Владимирскому. И другим соседям тяжело приходилось от Всеволода. Князь Смоленский просил у него прощения за неугодный ему поступок. Всеволод самовластно хозяйничал в Новгороде Великом, давал ему князей на всей своей воле, нарушал его старину, казнил его мужей без объявления вины. Одного имени его, по выражению северного летописца, трепетали все страны, по всей земле пронеслась слава его. И певец «Слово о полку Игореве», южнорусский поэт и публицист конца XII века, знает политическое могущество суздальского князя. Изображая бедствия, какие постигли русскую землю после поражения его северских героев в степи, он обращается к Всеволоду с такими словами: «Великий князь Всеволод, прилететь бы тебе издалека, отчего золотого стола постеречь, ведь ты можешь Волгу разбрызгать веслами, Дон с шлемами вычерпать». В таких поэтически преувеличенных размерах представлялись черниговскому певцу Волжский флот Всеволода и его сухопутная рать. Таким образом, Суздальская область еще в начале XII века, захолустный северо-восточный угол русской земли, в начале XIII века является княжеством, решительно господствующим над остальной Русью. Политический центр тяжести явственно передвигается с берегов Среднего Днепра на берега Клязьмы. Это передвижение было следствием отлива русских сил из Среднего Поднепровья в область Верхней Волги. Охлаждение Киева. Вместе с этим вскрывается другое любопытное явление. В Суздальском обществе и в местных князьях обнаруживается равнодушие к Киеву. Заветной мечте прежних князей устанавливается отношение Киевской Руси, проникнутое сострадательным пренебрежением. Это заметно было уже во Всеволоде, стало еще заметнее в его детях. По смерти Всеволода в Суздальской земле произошла новая усобица между его сыновьями, причиной которой было необычное распоряжение отца. Всеволод, рассердившись на старшего сына Константина, перенес старшинство на второго сына Юрия. Князь Торопецкий Мстислав Удалой, сын Андреева, противника Мстислава Ростиславича Храброго, стал за обиженного старшего брата и с полками новгородскими и смоленскими вторгнулся в самую Суздальскую землю. Против него выступили младшие Всеволодовичи Юрий, Ярослав и Святослав. В 1216 году усобица разрешилась битвой на реке Липице близ Юрьева Польского. Перед битвой младшие Всеволодовичи, пируя с боярами, начали заранее делить между собой русскую землю, как несомненную свою добычу. Старший Юрий по праву старшинства брал себе лучшую волость — Ростовско-Владимирскую, второй брат Ярослав — волость Новгородскую, третий Святослав — волость Смоленскую. А Киевская земля, ну, эта земля пускай пойдет кому-нибудь из Черниговских. Как видно, старшими и лучшими областями считались теперь северные земли Ростовская и Новгородская, которые полтора века назад по Ярославу в разделу служили только прибавками к старшим южным областям. Сообразно с этим изменилось и настроение местного общества. Мизинные люди владимирские стали свысока посматривать на другие области русской земли. На том же перу один старый боярин уговаривал младших братьев помириться со старшим, которого поддерживает такой удалой витязь, как Мстислав. Другой боярин из владимирских, помоложе и, вероятно, побольше выпивший, стал возражать на то, говоря князьям: «Не бывало того ни при деде, ни при отце вашем, чтобы кто-нибудь вошел ратью в сильную землю Суздальскую и вышел из нее цел, хотя бы тут собралась вся земля русская, и галицкая, и киевская, и смоленская, и черниговская, и новгородская, и рязанская. Никак им не устоять против нашей силы, а эти-то полки, да мы их седлами закидаем и кулаками переколотим». Люба была эта речь князьям. Через день хвостуны потерпели страшное поражение, потеряв в бою свыше 9000 человек. Значит, одновременно с пренебрежением суздальских князей Киевской земле и в суздальском обществе стало развиваться местное самомнение, надменность, воспитанная политическими успехами князей Андрея и Всеволода, давших почувствовать этому обществу силу и значение своей области в русской земле. Изученные факты. Изучая историю Суздальской земли с половины XII века до смерти Всеволода III, мы на каждом шагу встречали все новые и неожиданные факты. Эти факты, развиваясь двумя параллельными рядами, создавали Суздальской области небывалое положение в русской земле. Одни из них изменяли ее отношение к прочим русским областям, другие перестраивали ее внутренний склад. Перечислим еще раз те и другие. Сначала князья Андрей Всеволод старается отделить звание великого князя от великокняжеского киевского стола, а Суздальскую землю превратить в свое постоянное владение, выводя ее из круга земель, владеемых по очереди старшинства. При этом князь Андрей делает первую попытку заменить родственное полюбовное соглашение князей обязательным подчинением младших родичей как подручников старшему князю, как своему государю-самовластцу. По смерти Андрея в Суздальской земле падает политическое преобладание старших городов и руководящих классов местного общества, княжеской дружины и вечевого гражданства, а один из пригородов, стольный город великого князя Андрея, во время борьбы со старшими городами устанавливает у себя наследственное княжение. В княжении Всеволода эта область приобретает решительное преобладание над всей русской землей, а ее князь делает первую попытку насильственным захватом, помимо всякой очереди, присоединить к своей очереди целую чужую область. В то же время в суздальских князьях и обществе вместе с сознанием своей силы обнаруживается пренебрежение к Киеву, отчуждение от Киевской Руси. Это значит, что порвались внутренние связи, которыми прежде соединялась северо-восточная окраина русской земли со старым земским центром, с Киевом. Все эти факты – суть прямые или косвенные последствия русской колонизации Суздальской земли.